снимет с нас эту ответственность. В военное время для всякого найдется место, для всякого человека. Безелов всегда подводила его индивидуальность. Вы часто говорили мне это, Джо. Ну, а в военное время индивидуальность не в счет. В военное время мы все просто люди, не так ли? Да, с сомнением произнес сэр Джозеф, да. В Безеле всегда было сильно, как бы это сказать, индивидуальное начало. Вот. Сейчас ему 35 или 36. Не совсем тот возраст, как бы это сказать, чтобы начинать с солдатом. Ерунда, Джо. В прошлую войну мужчины 45 и даже 50 лет добровольно записывались в рядовые и умирали не менее доблестно, чем все прочие. Так вот я хочу, чтобы вы поговорили с подполковниками из гвардейской пехоты. Куда он лучше подойдет? Сил уже не в первый раз обращалась к нему с немыслимыми ходатайствами за Безела. То, о чем она с такой легкостью просила сейчас, было для сэра Джозефа одним из самых тягостных поучений. Он был старый преданный друг, человек дела. Больше того, подвязаясь всю свою жизнь на поприще служения обществу, он изрядно поднаторел в искусстве манкирования долгом. Разумеется, дорогая Синтия, я не могу ручаться за результаты. Анджела Лин возвращалась с поездом с юга Франции. В эту пору она обычно отправлялась в Венецию. Однако в нынешнем году, когда международное положение нудно лезло всем на язык, она оставалась в Каннах до последнего и даже сверхпоследнего момента. Французы и итальянцы, с которыми она виделась, говорили, что войны просто не может быть. Они с уверенностью утверждали это до пакта с Россией и с удвоенной уверенностью после. Англичане говорили, что война будет, но не так скоро. Одни только американцы знали, каких событий следует ожидать и когда именно. И вот теперь она с необычными неудобствами проезжала через страну, которая вступала в войну под суровыми лозунгами. С этим надо покончить. Победа будет за нами, потому что мы сильней. Это было утомительное путешествие. Поезд опаздывал уже на 8 часов. Вагон-ресторан исчез во время ночной стоянки в Авиньоне. Анжеле приходилось делить двухместное купе со своей служанкой. И она еще считала, что ей повезло, несколько ее знакомых вообще застряли в Каннах с единственной надеждой на то, что обстановка улучшится. В данный момент французы не гарантировали получение билетов по предварительным заказам и на время военных действий словно спрятали всю свою вежливость в карман. На столике перед Анжелой стоял стакан виши. Прихлебывая воду, она смотрела в окно на пробегающий ландшафт, каждая миля которого являла все новые признаки перемен в жизни страны. Голод и бессонная ночь как бы чуть приподняли ее над реальностью, и ее ум, обычно быстрый и методичный, работал теперь в ритме поезда, который то уторапливал ход, то полз еле-еле, словно ощупью нашаривая путь от станции к станции. Посторонний человек, пройдя мимо открытой двери купе и задавшись вопросом о ее национальности и месте в мире, легко бы мог подумать, что перед ним американка, может быть, закупщица от какого-нибудь большого магазина готового платья в Нью-Йорке, а рассеянность ее следует отнести за счет тягот доставки ее ассортимента в военное время. На ней был в высшей степени модный наряд, предназначенный, однако, скорее для того, чтобы уведомлять, а не привлекать. Ничто из ее туалета, ничто, как можно было предположить, из содержимого обтянутого в свиную кожу футляра для драгоценности над ее головой, не было выбрано мужчиной или для мужчины. Ее элегантность была сугубо индивидуальна. Анджела решительно не принадлежала к числу тех, кто с руками рвет новейшую безделушку. Все немногие недели ажиотажа, что проходит между ее появлением на прилавке и наводнением мировых рынков дешевыми подделками под нее.